Глава 16. В следующий понедельник Лару посетил представитель городских властей. «Пришел некто мистер О'Брайен из комиссии по планированию», — сообщила ей секретарша. «Что ему надо?» — встрепенулась Лара. «Он не сказал». Лара связалась по интеркому с Келлером. «Зайдите ко мне, Говард», — попросила она. Затем повернулась к секретарше. «Пригласите мистера О'Брайена». Энди О'Брайен был дородным, краснолицым мужчиной, говорившим с легким ирландским акцентом. «Мисс Камерон?» Лара осталась сидеть за своим рабочим столом. «Да. Чем могу быть полезна, мистер О'Брайен?» «Боюсь, вы приступаете закон, мисс Камерон». «Что вы говорите? И каким же образом?» «Вам принадлежит дом на 14-й улице?» «Да, мне». «У нас есть сведения, что в квартирах этого дома поселились около сотни бездомных». «Ах, вот оно что!» — улыбнулась Лара. «Я подумала, что, коль скоро город не в состоянии что-либо сделать для бездомных, я могла бы хоть как-то им помочь. Я всего лишь предоставляю им кров». В кабинет вошел Говард Келлер. «Мистер Келлер, мистер О'Брайен», — представила их Лара. Мужчины пожали друг другу руки. «Я как раз объясняла, как мы помогаем городу, предоставляя бездомным жилье», — обратилась она к Келлеру. «Вы сами их пригласили, мисс Камерон?» — поинтересовался О'Брайен. «Совершенно верно. А вы получили на это разрешение муниципалитета?» «Разрешение на что?» «Если вы предоставляете жилье, нужно, чтобы это было согласовано с городскими властями. Существуют определенные строгие условия, которые необходимо соблюдать». «Сожалею, но я и понятия не имел об этом. Я незамедлительно позабочусь о получении разрешения». «Думаю, у вас ничего не выйдет». «Что вы хотите этим сказать?» «Мы получили жалобы от жильцов вашего дома. Они утверждают, что вы пытаетесь принудить их к выселению». «Ерунда, мисс Камерон. У вас есть 48 часов, чтобы освободить здание от бездомных. А когда они уберутся, мы приказываем вам снять доски, которыми вы закрыли окна». Лара была в бешенстве. «Это все?» «Нет, мэм. Жилец, занимающий верхнюю квартиру с садом на крыше, жалуется, что вы установили там рекламный щит, загородив вид на город. Придется его тоже убрать». «А если я этого не сделаю?» «Уверен, что сделаете. Не стоит лезть на рожон, и вы убережете себя от ненужных неприятностей и дурной славы, и не вынудите нас обращаться в суд». О'Брайен сдержанно кивнул. «Всего хорошего». Когда он покинул кабинет, Келлер повернулся к Ларе. «Придется выпроваживать этих бездомных». «Нет», — задумчиво проговорила она. «Что значит «нет»? Он же сказал...» «Я слышала, что он сказал. Вселите туда еще больше бездомных. Я хочу, чтобы дом был буквально забит уличным сбродом. Надо потянуть время. Позвоните Терри Хиллу, расскажите ему обо всем. Пусть добьется отсрочки или предпримет что-нибудь в этом роде. Мы должны заставить этих шестерых выехать до конца месяца, иначе потеряем $3 миллиона. Запищал интерком. «Звонит доктор Питерс», — доложила секретарша. Лара схватила трубку телефона. «Алло, Алан? Я только хотел сказать, что операция закончена. Кажется, все прошло удачно. Кэти поправится». «Чудесно. Когда я могу ее навестить?» «Да хоть сегодня». «Я так и сделаю. Спасибо, Алан. Проследите, чтобы мне подготовили все счета, хорошо?» «Конечно. И можете объявить, что больница получит пожертвование $50 000. Лара вызвала секретаршу. «Отправьте ей в палату цветы. Много цветов», — приказала она. Затем, взглянув на расписание, добавила: «Я навещу ее в 4 часа». В офис прибыл Терри Хилл. «Уже готовится ордер на ваш арест», — сообщил он. «Что?» — опешила Лара. «Разве вас не предупреждали, чтобы вы убрали из дома всех этих бродяг?» «Да, но вас ждут большие неприятности, Лара. Есть старая поговорка: не воюй с отцами города, все равно не победишь». «Они что, в самом деле собираются меня арестовать?» «Именно, черт побери. Вам же ясно было приказано». «Ну, ладно», — согласилась Лара. «Придется их выселить». Она повернулась к Келлеру. «Займитесь этим, но только не бросайте их на улице, это несправедливо. У нас пустуют те дома, что мы собираемся переделывать под стиль 20-х годов. Пусть они их занимают. Если нужна помощь, только скажите. И чтобы через час там никого не осталось». Лара снова заговорила с Терри Хиллом. «Я сейчас уеду, так что они все равно не смогут меня арестовать, а когда вернусь, проблема уже будет решена». «Пришли два джентльмена из окружной прокуратуры», — раздался голос из интеркома. Лара сделала знак Келлеру. Тот подошел к интеркому и сказал: «Мисс Камерон сейчас нет на месте». Пауза. «А когда она вернется?» Келлер взглянул на Лару. Она покачала головой. «Нам это неизвестно», — сказал Келлер и отключил переговорное устройство. «Я выйду через черный ход», — решила Лара. Лара ненавидела больницы. Они напоминали ей о тех днях, когда к постели был прикован ее отец, бледный и внезапно состарившийся. «Какого черта ты сюда приперлась? У тебя в общаге дел по горло». Лара вошла в палату Кэти. Комната была заполнена цветами. «Ну, как вы себя чувствуете?» — обратилась она к сидевшей на кровати секретарше. Кэти улыбнулась. «Доктор говорит, что я поправлюсь». «Да уж, постарайтесь. Я без вас как без рук». «Я не знаю, как вас и благодарить за все это». «И не надо». Лара подхватила стоявший возле кровати телефон и позвонила в свой офис. Трубку взял Терри Хилл. «Они все еще там?» «Все еще здесь и намерены оставаться до вашего возвращения. Свяжитесь с Говардом. Как только он выселит бездомных, я сразу приеду». Лара положила трубку и обернулась к Кэти. «Если что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Завтра навещу вас еще раз». Лара отправилась в архитектурную фирму Хиггинс, Элман и Кларк. Ее проводили к мистеру Кларку. Увидя Лару, он поднялся ей навстречу. «Какой замечательный сюрприз!» — воскликнул Кларк. «Чем могу служить, мисс Камерон?» «У вас есть чертежи проекта застройки на 14-й улице?» «Да, конечно». Он подошел к чертежной доске. «Вот, пожалуйста». Это был план великолепного комплекса высотных жилых домов, окруженных магазинами. «Я хочу, чтобы вы его переделали». «Что?» Лара ткнула пальцем в середину плана. «Здесь все еще стоит старый дом. Мне надо, чтобы вы окружили его высотными зданиями». «Вы хотите сказать, что собираетесь осуществить проект, сохранив один старый дом?» «Нет, так не получится. Во-первых, это будет выглядеть ужасно. А во-вторых, пожалуйста, сделайте, как я прошу. И сегодня же вечером пришлите чертеж в мой офис», — сказала Лара и вышла. Из машины она позвонила Терри Хиллу. «Есть какие-нибудь известия от Говарда?» «Да». «Все бездомные выселены». «Отлично. Позвоните прокурору и скажите ему, что я приказала освободить дом еще 2 дня назад, но из-за отсутствия связи не знала, как обстоят дела. А сегодня, как только узнала, что бездомные все еще там, в ту же минуту вышвырнула их на улицу. Я возвращаюсь в офис». «Узнайте, он все еще собирается меня арестовать?» Лара тронула за плечо своего шофера. «Поезжайте через парк и не спешите». 30 минут спустя, когда она добралась до своего офиса, Те двое, что явились ее арестовывать, уже ушли. В своем кабинете Лара обсуждала сложившуюся ситуацию с Говардом Келлером и Терри Хиллом. «Жильцы дома не уступят», — заявил Келлер. «Я еще раз заходил к ним и предлагал приличные деньги, но они не согласились. У нас осталось только 5 дней до начала сноса старых домов. А я попросила мистера Кларка переделать план застройки квартала», — сказала Лара. «Да, я его уже видел», — заметил Келлер. «Не думаю, что это поможет. Мы ведь не можем оставить старую развалюху стоять среди гигантских современных строений. Похоже, нам придется обратиться в банк с просьбой об отсрочке даты начала работ». «Нет», — возразила Лара, — «наоборот. Я хочу приблизить эту дату». «Что?» «Свяжитесь с подрядчиком, скажите ему, что мы решили начать снос домов завтра». «Завтра? Лара, с самого утра. И возьмите этот чертеж и передайте его прорабу». «Ну и чего мы добьемся?» — недоумевая спросил Келлер. «Увидим», — загадочно ответила Лара. Утром оставшиеся жильцы злополучного дома на 14-й улице были разбужены ревом бульдозера. Выглянув из окон, они увидели движущееся на них механическое чудище, сравнивающее с землей все, что попадалось ему на пути. От этой картины им стало не по себе. Мистер Херши, занимавший квартиру верхнего этажа, выскочил на улицу и подбежал к мастеру, руководившему сносом домов. «Вы соображаете, что делаете?» — завизжал мистер Херш. «Вы не имеете права здесь работать». «Кто это вам сказал?» «Муниципалитет». Херши махнул рукой в сторону здания, из которого он только что выбежал. «Вам запрещено прикасаться к этому дому». Мастер посмотрел на разложенный перед ним чертеж. «Верно», — сказал он. «Мы получили распоряжение не трогать ваш дом». «Что?» — брови мистера Херши поползли вверх. «Ну-ка, дайте-ка мне посмотреть». Раскрыв рот, он уставился в план. «Они собираются понатыкать здесь высотных зданий, а этот дом оставить?» «Именно так, мистер». «Но это невозможно. Мы не сможем жить среди такого грохота и во всей этой грязи». «Простите, но меня ваши проблемы не касаются. А сейчас, если вы будете так любезны и перестанете мне мешать, я бы хотел продолжить работу». Через 30 минут по интеркому с Ларой связалась ее секретарша. «Мисс Камерон, звонит мистер Херши. Скажите ему, что меня нет». Когда же Херши позвонил в третий раз, Лара, наконец, взяла трубку. «Да, мистер Херши, чем могу помочь?» «Я бы хотел встретиться с вами, мисс Камерон». «Боюсь, я слишком занята. Все, что вы хотите мне сказать, можете сказать по телефону». «Ну ладно. Думаю, вы будете рады узнать, что я посоветовался с остальными жильцами нашего дома, и мы пришли к выводу, что, пожалуй, примем ваше предложение и освободим квартиры». «Это предложение уже потеряло силу, мистер Херш. Можете оставаться». «Но если вы развернете строительство вокруг нашего дома, мы не сможем заснуть». «Кто вам сказал, что мы собираемся строить вокруг вашего дома?» — сделанным возмущением спросила Лара. «Откуда у вас эта информация?» «Ваш мастер показал мне чертежи, да я его уволю». В ее голосе зазвучали гневные нотки. «Это конфиденциальная информация». «Минуточку, мисс Камерон, давайте поговорим как 2 здравомыслящих человека. Не возражаете? Ваш проект только выиграет, если из него исчезнет наш дом. Думаю, нам будет лучше переехать. Я не хочу жить среди этих чертовых небоскребов». «Мне абсолютно все равно, переедете вы или останетесь, мистер Херш», — спокойно сказал Лар. Ее голос смягчился. «Ну да ладно. Если к началу следующего месяца дом освободится, я, так и быть, согласна сохранить свое первоначальное предложение». Херши задумался. «Хорошо», — — наконец проговорил он. — Я посоветуюсь с остальными, хотя, уверяю вас, они не будут против. — Спасибо вам, мисс Камерон. — Приятно было с вами познакомиться, мистер Херши. Лара положила трубку. С началом следующего месяца строительство квартала на 14-й улице развернулось во всю мощь. Репутация Лары неуклонно росла. Камерон Энтерпрайзес возводила высотные здания в Бруклине, торговый центр в Вестчестере, сеть универмагов в Вашингтоне, а также дешевые многоквартирные дома в Далласе и Лос-Анджелесе. Из банков, страховых компаний, частных инвесторов к ней хлынули капиталы. Лара приобрела имя. Оправилась после операции Кэти. «Вот я и вернулась», — сказала она. Некоторое время Лара внимательно смотрела на нее. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. И все благодаря энергии хватает?» Кэти этот вопрос несколько озадачил. «Да, я отлично. Вам она понадобится. Я назначаю вас своим помощником. Можете ожидать серьезную прибавку жалования». «Не знаю, что и сказать. Вы это заслужили». Лара заметила, что Кэти держит в руках записку. «Что это?» «Журнал «Гурман» хотел бы опубликовать ваши любимые рецепты. Как вы на это смотрите?» «Нет, скажите им, что я слишком...» «А, впрочем, постойте». Лара на минуту задумалась, затем тихо произнесла. «Хорошо, я дам им один». Ее рецепт появился в журнале 3 месяца спустя. «Сдобная булка со специями. Классическое шотландское кушанье. Тесто. 0,5 фунта муки, 1/4 фунта масла, немного холодной воды и 0,5 чайной ложки пищевой соды. Начинка. 2 фунта изюма, 0,5 фунта измельченного миндаля, 3/4 фунта муки, 0,5 фунта сахара, 2 чайные ложки гвоздики, 1 чайная ложка имбиря, 1 чайная ложка корицы, 0,5 чайной ложки пищевой соды и чуточку бренди». Лара долго неотрывно смотрела на страницу журнала, и память унесла ее в далекое прошлое, к вкусу сдобной булки со специями, запахом кухни в общежитии и шумным застольным разговором постояльцев, и к ее беспомощному отцу, лежащему в постели. Она отложила журнал в сторону. Люди начали узнавать Лару на улице, а когда она входила в ресторан, то всегда слышала вокруг себя возбужденный шепот. Ее постоянно преследовали полдюжины вполне достойных поклонников. Ей сделали несколько весьма лестных брачных предложений, но все это ее совершенно не интересовало. Сама не зная почему, чувствуя почти суеверный страх, она продолжала искать кого-то другого. Кого-то, чей образ неотступно преследовал ее. Кого-то, кого она ни разу в жизни не встречала. Каждое утро Лара просыпалась в 5 часов и ехала на одну из строительных площадок, где подолгу стояла и, глядя на творение своих рук, думала: «Ты ошибался, отец. Я умею собирать арендную плату». Для Лары день начинался с треска отбойных молотков, рева бульдозеров и скрежета металла. Иногда она поднималась на расшатанном грузовом лифте на самый верх строящегося здания и там, подставив лицо ветру, стояла на стальных балках и шептала: «Это мой город». Пол Мартин и Лара лежали в постели. «Я слышал, что ты сегодня выгнала пару своих рабочих». «Они это заслужили», — сказала Лара. «Халтурщики». Пол ухмыльнулся. «Слава богу, что ты научилась обходиться с ними без рукоприкладства. А смотри, что случилось, когда я действительно врезала одному». Она прижалась к Мартину. «Я встретила тебя?» «Мне нужно съездить в Лос-Анджелес», — неожиданно проговорил он. «Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной. Можешь удрать на несколько дней?» Я бы очень хотела, Пол, но, боюсь, это невозможно. У меня каждый день буквально расписан по минутам. Он сел и сверху вниз посмотрел на нее. — Слушай, малышка, может быть, ты слишком много на себя взвалила? Мне не нравится, что у тебя начинает не хватать времени для меня. Лара улыбнулась и погладила его по спине. — Об этом не беспокойся. Мимо этого участка она проезжала сотни раз и ни разу не обратила на него внимания. Он находился на берегу океана в районе Уолл-стрит, неподалеку от Всемирного торгового центра. И его выставляли на продажу. Теперь Лара смотрела на него совсем другими глазами и видела то, что, она была в этом уверена, должно было там быть — самый высокий в мире небоскреб. Она знала, что скажет Келлер. «Лара, это уж слишком. Не связывайтесь с этим». Но она знала и то, что ничто ее уже не остановит. Приехав в офис, она вызвала к себе ближайших помощников. «Участок на берегу возле Уолл-стрит», — объявила Лара. «Мы его покупаем. И построим там самое высокое здание в мире». «Лара, прежде чем возражать, Говард, дайте мне высказаться. Место идеальное. В самом сердце деловой части города. Фирмы друг другу горло перегрызут, чтобы получить там офис. Не забывайте, что это будет самый высокий небоскреб в мире. Мы произведем настоящий фурор. Это здание станет нашим флагманом. Оно будет называться Камерон Тауэр». «А где мы возьмем деньги?» — с сомнением в голосе спросил Келлер. Лара протянула ему листок бумаги. Келлер пробежал глазами по колонкам цифр. «Да, вы оптимистка. Я реалистка. Речь не идет о каком-то там заурядном здании. Речь идет о настоящем сокровище, Говард». Он задумался, потом осторожно сказал: «Вам придется поставить на карту все до последнего цента». Лара улыбнулась. «Мы уже не раз делали это, разве нет?» «Самый высокий небоскреб в мире», — медленно проговорил Келлер. «Именно. Каждый день нам звонят банкиры, готовые завалить нас деньгами. Да они мертвой хваткой уцепятся за эту идею». «Возможно», — задумчиво произнес Келлер, затем, взглянув на Лару, спросил: «Вы ведь в самом деле хотите этого?» «Да». Он вздохнул и обвел глазами собравшихся. «Хорошо. Первое, что нужно сделать, это получить опцион на покупку участка». «Об этом я уже позаботилась», — улыбнулась Лара. «И, кроме того, у меня для вас есть еще одна новость. Эту землю пытался приобрести Стив Мерчисон». «А, помню его. В Чикаго мы увели отель у него из-под нос». «Слушай меня внимательно, сука. На этот раз я тебя прощаю, потому что, думаю, ты сама не ведаешь, что творишь. Но впредь лучше не стой у меня на пути, а то может не поздоровиться». «Точно», — кивнула Лара. «К настоящему времени Мерчисон приобрел репутацию одного из самых крутых и удачливых предпринимателей Нью-Йорка». «Не нравится мне все это, Лара», — заметил Келлер. «Он получает удовольствие от того, что сжирает других. Не стоит так сгущать краски, Говард». Средства на строительство Камерон Тауэр нашлись без проблем. Лара оказалась права. Банкиры сразу почуяли, что высочайший небоскреб в мире произведет фурор, а имя Камерон служило им дополнительным стимулом. Сотрудничать с ней считалось престижным. Лара была не просто очаровательной представительницей слабого пола. Для женщин всего мира она стала своего рода символом, иконой. «Если она может сделать это, почему не могу я?» Ее именем были названы новые духи, ее приглашали на все более или менее значительные общественные мероприятия, а хозяйки знатных домов из кожи вон лезли, чтобы видеть ее на своих званых обедах. Ее имя отождествлялось с успехом. «Мы создадим собственную строительную компанию», — в один прекрасный день заявила Лара. «Наберем строителей и сможем даже выполнять заказы других». «А что, неплохая идея», — одобрил Келлер. «Вот и давайте действовать в этом направлении». «Когда намечена закладка Камерон Тауэр?» «Сейчас прорабатываются детали договора. Думаю, месяца через три». Лара мечтательно откинулась в кресле. «Представляете, Говард, самый высокий небоскреб в мире». «Интересно», — подумал он, — «как бы отнесся к ее словам Фрейд?» Зигмунд Фрейд, 1856-1939, австрийский врач-психиатр, основатель психоанализа, автор теории психосексуального развития индивида. Церемония закладки Камерон Тауэр походила на грандиозное шоу, главным действующим лицом которого стала американская принцесса Лара Камерон. Это событие было широко разрекламировано в газетах и по телевидению, и чтобы увидеть его своими глазами, собралось более 2000 человек, стоявших теперь в ожидании прибытия Лары. Когда ее белый лимузин подрулил к строительной площадке, толпа взревела. Вот она. В то время как вышедшая из машины Лара направлялась к мэру, полиция и телохранители теснили зрителей. Однако люди, восторженно выкрикивая ее имя, продолжали напирать, засверкали вспышки фоторепортеров. В специальном месте, огороженном канатом, стояли банкиры, руководители рекламных агентств, директора компаний, подрядчики, менеджеры, представители общественности и архитекторы. В футах в 100 от них выстроились в линию, готовые приступить к работе, мощные бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. Лара стояла рядом с мэром и главой администрации Манхэттена. Начал моросить дождь. Пресс-секретарь Камерон Энтерпрайзес Джерри Таунсенд, схватив зонт, поспешил к Ларе. Она улыбнулась и жестом отогнала его. «Сегодня для Манхэттена великий день», — стоя перед телевизионными камерами, начал свою речь мэр. «Церемония закладки Камерон Тауэр знаменует собой начало осуществления грандиознейшего строительного проекта в истории Манхэттена. В скором времени здесь вырастут современные жилые дома, 2 торговых центра, конгресс-холл и самый высокий небоскреб в мире». В толпе раздались аплодисменты. «Куда бы вы ни взглянули, — продолжал мэр, — всюду увидите творения Лары Камерон, запечатленные в стали и бетоне. Среди жилых кварталов города красуются Камерон-центр, неподалеку от него Камерон-плаза и еще полдюжины прекрасных зданий. А по всей стране раскинулась сеть Камерон-отелей». Мэр повернулся к Ларе. «Но она не просто умна, она еще и красавица». Послышался смех, публика снова зааплодировала. «Лара Камерон, леди и джентльмены!» Лара взглянула в телевизионные камеры и улыбнулась. «Спасибо, господин мэр. Мне очень приятно, что я смогла внести свой скромный вклад в строительство этого потрясающего города, в котором все мы живем. Мой отец всегда говорил, что мы приходим на эту землю для того...» Она помедлила. Краем глаза Лара заметила в толпе знакомое лицо — Стив Мерчисон. Ей приходилось видеть в газетах его фотографии. Что он здесь делает? Чтобы преобразить ее. Что ж, надеюсь, в меру моих сил и возможностей мне это удалось. Снова аплодисменты. Ларе вручили строительную каску и хромированную лопату. Пора приниматься за работу, мисс Камерон. и вновь засверкали вспышки фоторепортеров. Лара воткнула лопату в грунт, отковырнув первый ком земли. В заключении церемонии подали напитки, а телевизионные камеры продолжали снимать происходящее. Лара пробежала глазами по толпе. Мерчисон исчез. Через 30 минут Лара Камерон уже возвращалась в своем лимузине в офис. Рядом с ней сидел Джерри Таунсенд. «Ну, кажется, все прошло великолепно», — сказал он. «Просто великолепно». «Да, неплохо», — улыбнулась Лара. «Спасибо, Джерри». Офисы Камерон Энтерпрайзес располагались на 50-м этаже Камерон-центра. На этом этаже Лара и вышла из лифта. Сотрудники уже были предупреждены о ее прибытии, и каждый занялся своей работой. «Пойдемте ко мне», — обратилась Лара к Джерри Таунсенду. Ее огромный кабинет занимал угловую часть здания с видом на город. Лара просмотрела лежащие на столе бумаги и взглянула на Джерри. «Как ваш отец? Не лучше?» «Что ей известно об отце?» «Он не вполне здоров. Я знаю. У него хорея, верно, Джерри?» «Да». Это было страшное заболевание, и оно прогрессировало, что выражалось в частых, непроизвольных, некоординированных подергиваниях мышц, лица и конечностей, сопровождающихся потерей умственных способностей. «Откуда вам известно о моем отце?» «Я являюсь членом совета директоров больницы, в которой он лежал, и слышала, как о нем говорили врачи». «Это неизлечимо», — сдавленным голосом произнес Джерри. «Любая болезнь неизлечима, пока ее не научатся лечить», — заявила Лара. «Я навела кое-какие справки. В Швейцарии есть доктор, который весьма успешно занимается исследованием этой болезни. Он выразил готовность принять в свою клинику вашего отца. Расходы я беру на себя». Ошарашенный Джерри застыл на месте. «Не возражаете?» — спросила Лара. «Не возражаю», — с трудом выдавил из себя Таунсенд, подумав при этом. «Я ее совсем не знаю. Никто ее не знает». В мире происходили важные события, но Лара была слишком занята, чтобы замечать их. Рональд Рейган был вновь избран президентом, а в Советском Союзе пост главы государства перешел после Черненко к человеку по имени Михаил Горбачев. Лара строила дешевые жилые дома в Детройте. За махинации в торговле Иван Бойски был приговорен к штрафу в размере 100 миллионов долларов и 3 годам тюремного заключения. Лара приступила к строительству жилых домов в Куинсе. Инвесторы были готовы на все, лишь бы фигурировать рядом с ее магическим именем. На встречу с Ларой прилетела группа руководителей западногерманских инвестиционных банков. Она назначила переговоры с ними сразу же после приземления самолета. Немцы начали было возражать, но Лара твердо заявила: «Извините, джентльмены, но другого времени у меня нет. Я улетаю в Гонконг». Банкирам подали кофе. Лара пила чай. Один из гостей обратил внимание на необычный вкус кофе. «Это особый сорт, который изготавливают специально для меня», — объяснила Лара. — «Аромат начинаешь чувствовать позже. Выпейте еще чашечку». К концу переговоров Лара добилась уступок по всем пунктам договора. Жизнь оставалась вполне безоблачной, если не считать одного неприятного инцидента. Несколько раз интересы Лары сталкивались с интересами Стива Мерчисона, однако ей всегда удавалось обвести его вокруг пальца. «Пожалуй, нам не следует лезть на рожон», — предупреждал ее Келлер. «Вот он пусть и не лезет на рожон», — упрямо твердила Лара. Однажды утром она получила посылку, завернутую в красивую розовую бумагу. «Жутко тяжелая», — сказала принесшая ее Кэтти. Если это шляпка, я вам не завидую. Заинтригованная Лара развернула бумагу и открыла крышку. В коробке была земля, там же лежала карточка, надпись на которой гласила «Похоронное бюро Франка Е. Кэмпбелла». Строительство шло как нельзя лучше, когда Лара прочитала, что из-за крючкотворства бюрократов городская спортивная площадка оказалась поставленной в безвыходное положение и теперь выставлялась на продажу. Она предложила силами своей компании достроить и подарить ее городу. Резонанс был потрясающим. Одна из газет опубликовала статью под заголовком «Лара Камерон может». С Полом Мартином они виделись 1-2 раза в неделю, а разговаривали по телефону каждый день. Лара купила дом в Саутгемптоне и жила в волшебном мире драгоценных безделушек, мехов и лимузинов. Ее шкафы ломились от великолепных нарядов. «Мне нужна новая одежда для школы». «Да? Мне что, денег девать некуда? Пойди попроси что-нибудь в штабе армии спасения». И Лара заказывала себе новое платье. Ее служащие стали ее семьей. Она переживала за них и была с ними великодушна. Они были для нее всем. Она помнила их дни рождения, устраивала их детей в престижные школы и платила за обучение. Когда же они пытались ее благодарить, Лара страшно смущалась. Она стеснялась выражать свои чувства. В детстве за это отец всегда поднимал ее на смех. И Лара как бы окружила себя стеной. «Никто не сможет меня больше обидеть», — поклялась она. «Никто».